С Бердышевым они увиделись 3 дня спустя. Произошло это неожиданно. Просто на улице гуднул клаксон, хлопнула калитка. Антон выглянул в окно и увидел капитана Сокольникова. Вечернее солнце окрашивало погоны кителя в цвет меди. «Доклад еще не готов», — сразу сказал Антон, когда Бердышев пожал ему руку. «Но очень хорошо, что вы меня вызвали. Я хотел бы с вами говорить об одной принципиально важной вещи». «После. Не сейчас». Петр Кириллович разглядывал своего протеже, пожалуй, пристальнее, чем во время первой встречи. Будто желал найти ответ на какой-то непростой вопрос. «Я пригласил тебя по неотложному делу». От Сокольникова по дороге Антон так и не узнал, чем объясняется внезапный вызов в вечернее время. Поэтому выжидательно умолк. Но Бердышев молчал, нервно постукивая по столу и покачивая головой как бы в сомнении. «Жду полковника Патрикеева. Он будет с минуты на минуту», — объяснил он паузу. Антон встрепенулся. «Но о нем-то я и хотел с вами говорить». Волнуясь и торопясь, он рассказал про мерзкую сцену, свидетелем которой стал несколько дней назад. Лицо Бердышева застыло в недовольной, даже брезгливой гримасе. «А ты не догадывался, что на войне стреляют?» — перебил он. «Откуда ты знаешь, сколько крови на руках у того подпольщика? Очень может быть, что у Аркадия Константиновича с ним давние счеты. Обезвреживая большевистское подполье, полковник потерял несколько ценных сотрудников, своих соратников. Я не знаю, что бы я сделал, если бы мне попались мерзавцы, садившие с поезда на верную смерть». Он заперхал, не договорил, щека задергалась. Антон понял, что Петр Кириллович не может произнести вслух имена жены и дочери. «Да, конечно, все живые люди, пролилось много крови, и жажда мщения и прочее», — еще быстрее заговорил Антон, чтобы отвлечь собеседника от мучительной темы. «Но этот хоровод смерти кто-то должен остановить». Как мог, коротко он изложил свою идею о секретном острове. Многие детали пришлось опустить. Антон боялся, что заявится Патрикеев и не даст рассказать суть. Черты Бердышева понемногу смягчались. «Неплохо придумано», — кивнул он. «Особенно про черный пароход на рейде. Можно было бы тайком отвезти в секретную тюрьму европейских союзников, чтобы успокоились. А то они все заявляют нам гуманитарные протесты из-за эксцессов. Однако этот метод пригоден для следующего, более спокойного этапа. Пока что мы деремся за выживание и вынуждены действовать с предельной жесткостью. Любая нерешительность будет расценена как слабость. Наказание должно происходить не за горизонтом, а на глазах у всех, публично. Гадость, но необходимо». Петр Кириллович перегнулся через стол. Его воспаленные глаза магнетизировали собеседника. «Ты ведь без 5 минут врач. Тебе отлично известно, что есть травмы и болезни, не поддающиеся медикаментозному или терапевтическому лечению. Требуется хирургическое вмешательство. Радикальное и срочное, пока не погиб весь организм. Крым достался нам насквозь больным, прогнившим, червивым. В горах бродят банды зеленых, в городах бесчинствуют уголовники. Но главную опасность представляет большевистское подполье. Ты плохо понимаешь шаткость нашего положения. Севастопольские рабочие — мощная сила. Если врагу удастся их организовать, затеять восстание или хотя бы просто стачку, мы погибли. Не будет ни продовольствия, ни боеприпасов. Тыл рухнет, армия развалится. Раз полковник задерживается, давай-ка я пока введу тебя в курс дела. Это сэкономит нам время». Он стал рассказывать о жестокой, невидимой для обывателей борьбе, которую приходится вести с большевистским подпольем. Говорил деловито и сдержанно, но пальцы дрожали и зачем-то все поглаживали пиджак. Антон не мог отвести глаз от этой нервной руки. Вдруг вспомнилось странное слово, когда-то где-то вычитанное и выплывшее из памяти. «Убирается». Характерный жест, по которому определяют, что больной при смерти. Пальцы судорожно шарят по груди, будто стряхивая с нее невидимые крошки. Придет же чепуха в голову. Отгоняя скверную мысль, он дернул подбородком. И Бердышев понял это движение по-своему. «Понимаю. В это трудно поверить. Но все это время в Крыму фактически существовало два правительства. На поверхности наше, в подполье большевистское. Еще в марте с той стороны прислали группу опытных конспираторов, которые создали на всем полуострове тайную сеть. Управлял ею Севастопольский подпольный горком ВКПБ. Его ячейки охватывали не только порты, судоремонтные мастерские, но железную дорогу, армию, флот. Даже в ставке главкома были вражеские агенты. В заговор входили офицеры бронеавтомобильного дивизиона и личный шофер барона. Если бы им удалось убить Петра Николаевича, Белому Крыму настал бы конец. И спас всех нас полковник Патрикеев, которого ты давеча обозвал палачом и садистом. Его люди выследили и обезвредили всю верхушку большевистского подполья. В мае прошли аресты в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Ялте, Керчи. Взяли далеко не всех. Но это и не нужно. Достаточно было уничтожить органы, осуществлявшие центральное руководство и координировавшие действия местных ячеек. Сцена, случайным свидетелем которой ты стал, была завершением большой операции. Патрикееву удалось взять живьем самого Голубева, начальника всей крымской большевистской сети. Этот паук долго скрывался после того, как его паутина была разорвана, но в конце концов попался. Антон обернулся на стук в дверь. «Это полковник. Войдите!» «Про Голубева рассказывайте». Полковник вошел, хитро посмеиваясь и еще на ходу протягивая свою большую мягкую ладонь. «Я с полминуточки подслушивал. Привычка. Исключительно из тактичности, чтобы не встрять ни ко времени». Помедлив долю секунды, Антон вяло ответил на рукопожатие. «А что было делать? Не фрондировать же в присутствии Петра Кирилловича. И потом с полминуточки — это сколько? Достаточно, чтобы услышать про палача и садиста?» «Извините, не поприветствовал вас тогда в трамвае», — сказал контрразведчик, все так же посмеиваясь. «Служба!» — оказывается, видел. Или Шишков ему потом доложил. «Спросили?» — фамильярно спросил Аркадий Константинович у Бердышева и сел в кресло, не дожидаясь приглашения. Было ясно, что он в кабинете частый гость и вообще свой человек. «Нет еще!» Непонятный обмен короткими репликами Антона насторожил. Спросили. О чем? Что Голубев? Поет соловьем. Добродушная улыбка исчезла. Патрикеев поглядел на Петра Кирилловича озабоченно и, пожалуй, тревожно. Беда в том, что песни эти устарели, проку от них мало. Кого он знает, тех мы уже того. Мясистый кулак свернул шею невидимой птахи. Антон решил, что будет смотреть только на Бердышева вопросительно. Мол, какое это все имеет отношение ко мне? Петр Кириллович кивнул ему. «Сейчас поймешь, зачем я тебя вызвал. В Петрограде ты рассказывал мне о своих приключениях на Гороховой, в том числе про некоего чекиста, который состоял адъютантом при моем приятеле Рогачеве. Не припомнишь, как звали того субъекта?» «Конечно, помню. Он мне жизнь спас. Бляхин». Филипп Панкратович Бляхин, хозяин кабинета и полковник быстро переглянулись. «Филипп!» — повторил Патрикеев с торжеством и поднял ладонь, как бы говоря Бердышеву. «Позвольте, дальше я сам. Скажите, дорогой Антон Маркович, а узнали бы вы вашего ангела-спасителя, если бы встретили его на улице?» «Безусловно». Полковнику Антон ответил с предельной лаконичностью очень сухо. Зато Аркадий Константинович улыбался ему прямо-таки с обожанием. «Прочтите-ка вот эту депешку». Ловко, как фокусник, Патрикеев вытянул из-за отворота листок. «Перехвачено нашей радиостанцией, настроенной на волну штаба красных в Новороссийске. Вероятно, адресовано партизанам, скрывающимся в горах близ Судака. Не хватает сил уничтожить эту заразу. Все войска заняты на фронте. Читайте, читайте». Новым руководителем Крымского комитета назначен товарищ Долотов. В полночь 30-го в известное вам место из Тамани катером прибудет его помощник товарищ Бляхин. Как только от товарища Бляхина придет подтверждение, что Севастопольская база готова, переправим и товарища Долотова. У него будут все полномочия, а также необходимые денежные средства и сведения о всей сети. Первый – это председатель Реввоенсовета, то есть сам товарищ Троцкий, пояснил полковник Антону. Что за Долотов, неизвестно. Наверняка какая-то коммунистическая шишка, но у них заведено для подпольной работы брать псевдоним. Но, может быть, Бляхин тоже псевдоним? С чего вы взяли, что это тот самый питерский чекист? Во-первых, мелкие сошки у них обычно фигурируют под собственной фамилией. А во-вторых, взгляните на радиограмму, отправленную из партизанского отряда двое суток спустя. Откуда ни возьмись, появилась вторая бумажка. «Все готово, ждем завтра в тот же час на том же месте. Филипп», — говорилось в ней. Три дня промучились с расшифровкой, из чего следует, что Долотов, скорее всего, уже в Севастополе. С полномочиями, деньгами, а главное, с информацией обо всей подпольной сети. Голубев подобными сведениями не располагал, он знал только ближайших помощников. Дальше связь шла по цепочке. Поэтому все ячейки залегли на дно. Без единого руководства они не опасны. Но с переброской сюда чертова товарища Долотова у дракона отросла новая башка. И все его змеиное тело сейчас оживет. Будут стачки, саботаж, диверсии на железной дороге и прочие удовольствия. Мы с господином Бердышевым голову себе сломали. Что нам делать с этой напастью? И вдруг Петр Кириллович говорит: «Постойте-ка, Филипп Бляхин? Где-то я слышал это имя». Хозяин кабинета поднял палец, и Патрикеев замолчал. «Ты можешь нам помочь, Антон. Взять Долотова — дело первостепенной важности. Я не преувеличу, если скажу, что от этого сейчас зависит успех всего нашего дела. Твой Бляхин — единственная ниточка, которая может вывести нас к московскому эмиссару». У Антона засосало под ложечкой. Воображение живо нарисовало картину. Вот он идет по Екатерининской, вглядывается в лица прохожих, а сзади вышагивают люди в штатском. И вдруг навстречу тот круглолицый парень и приступ паники. Что делать? Кого предавать? Петра Кирилловича? Или человека, который вытащил тебя из тюрьмы? Я, конечно, помню этого человека в лицо, но не до такой степени, чтобы узнать с первого взгляда в толпе людей или, скажем, на улице, — пролепетал он. — Зачем на улице? Не надо на улице! — заполоскал руками полковник. — Из агентурных каналов нам известно, что подпольщики используют для связи кафе «Норд» на Нахимовском проспекте. Очень неглупо придумано. Место бойкое, столиков много. Все время кто-то входит, выходит, подсаживается, раскланивается. Можно незаметно передать записку, обменяться парой слов. Вчера мои люди посчитали, за день через Норд продефилировало 584 человека обоего пола. За каждым слежку не установишь. По нашим предположениям, сам товарищ Долотов рисковать своей драгоценной особой не станет. Скорее всего, для контакта со связными от ячеек он использует своего помощника Бляхина. Мы оборудуем там для вас удобнейший наблюдательный пункт. Посидите там денек-другой. Появится Бляхин, покажете нам его. Вот и все. Проще, чем дважды два. Разумеется, было бы совсем прекрасно, если бы вы вступили с Бляхиным в контакт. — Петр Кириллович! — вскричал Антон в ужасе и негодовании. — Вы хотите, чтобы я выдал человека, спасшего мне жизнь, на муки и смерть? Вы этого от меня хотите? Может быть, мне еще его поцеловать, как Иуда Искариот? Бердышев насупился. Нашел Иисуса Христа. О каком поцелуе ты говоришь? Скажи, если ты опознал опасного преступника, убийцу, маньяка, душегуба, растлителя детей, разве ты не сдашь его защитником закона? Бляхин и Долотов в десятеро страшнее любого Джека-потрошителя и в миллион раз опасней. А дальше он неожиданно заговорил о том же, про что Антон думал все последние дни. «Большинство людей не злодеи, и те, что поддерживают красных, тоже никакие не выродки. С ними можно и нужно разговаривать, находить правильные слова, чтобы достучаться до умов и сердец. Не сомневаюсь, что рядовые подпольщики в основной своей массе обыкновенные люди, замороченные коммунистической пропагандой. Я не то что убивать, я и арестовывать-то их не хочу. Пусть только не вредят, пусть подождут и посмотрят, какое мы здесь построим государство. Потом сами разберутся, где правда. Однако есть на свете особы, разговаривать с которыми бесполезно. Их души черны и беспросветно. Ты думаешь, Ленин с Троцким не знают, чем зло отличается от добра? Отлично знают. Это весьма образованные господа. Знают, но намеренно переворачивают мораль и истину с ног на голову. Таковы все твердокаменные большевики. Они как раковые клетки, их нужно выжигать и вырезать, пока они не заразили все вокруг. «Рак не заразен», — буркнул Антон, чувствуя, что поддается доводам, а еще больше голосу, к которому привык относиться с абсолютным доверием. «Забыл, что имею дело с медиком». Бердышев рассмеялся, но взгляд остался холодным. «Черт бы побрал все метафоры! Но коли уж начал, хорошо, представь, что Долотов — инъекция смертоносной бациллы. С каждым днем действие этого яда будет бесконтрольно расширяться, и ты единственный эпидемиолог, способный локализовать вспышку чумы». Он грустно покачал головой. «Я знаю, тебе отвратительна роль филера. Ты ведь про себя именно так это называешь. Не буду скрывать, что глубоко презираю интеллигентское чистоплюйство. Это из-за него мы профукали Россию, и теперь расплачиваемся миллионами жизней, неисчислимыми страданиями. Из-за того, что чудесные витии, вроде покойного Знаменского, не решились пролить немного крови, вовремя применив скальпель, сейчас по всей России рубят топорами по живому мясу». Вдруг Бердышев, словно рассердившись на себя, махнул рукой. «Что я тебя убеждаю? Ты взрослый человек. Решай сам. Не хочешь помогать? Возвращайся к себе. Не будем тратить драгоценное время». Неизвестно, поддался бы Антон, если бы Петр Кириллович продолжал его уговаривать. Наверное, начал бы возражать, выдвигать контраргументы. Но брезгливая гримаса, исказившая лицо самого важного в Антоновой жизни человека, сделала всякие споры невозможным. «Тогда вот что». Медленно удивляясь твердости собственного голоса, Антон стал излагать идею, только что пришедшую ему в голову и на ходу облекавшуюся в слова. «Я согласен, но у меня два условия. Никогда бы не подумал, что способен выдвигать условия Бердышеву». Тот смотрел уже не брезгливо, а удивленно. «Указать Бляхина из-под тишка, из безопасного укрытия. На это я не пойду. Вы ставите меня в невозможную ситуацию, и оправдание здесь может быть только одно, если я поставлю на кон свою жизнь». Мысленно поморщился. «На кон? Что за дешевый драматизм?» Момент, однако, был не такой, чтобы оттачивать стиль. «Если появится Бляхин, я подойду к нему. Будто это случайная встреча. Обрадуюсь. Еще раз поблагодарю за спасение. Пообещаю никому не говорить, что он чекист. Предложу любую помощь. Очень возможно, что он заинтересуется. У меня ведь есть удостоверение правительственного советника. Подпольщикам нужны такие связи». «Гениально!» — вскричал полковник. «Мы можем назначить вам должности поаппетитней. Я восхищен вашим протеже, Петр Кириллович». Но не от Патрикеева ждал Антон одобрения. Бердышев же пока молчал. «Ты сказал два условия. Какое второе?» «Сначала примите первое. Оказывается, проявлять твердость приятно. Разумеется, Петр Кириллович примет первое условие. Но пусть проговорит это вслух. Антон смотрел на своего покровителя с вызовом. «Петр Кириллович, гарантирую вам, мы позаботимся о безопасности нашего героя. Я задействую самых лучших людей и буду лично руководить операцией прикрытия». Полковник умоляюще сложил руки. «Идея — чистое золото. Я всегда говорил, что самые лучшие агенты получаются из интеллигентов, ибо тут изобретательность ума и твердые моральные принципы». «Что я делаю?» — метнулась мучительная мысль. «Я горжусь тобой, Антон. Невероятная вещь». Глаза Бердышева повлажнели, и отступать стало некуда.